Мак остановился рядом с машиной и повернулся ко мне. «Это был всего лишь предлог, чтобы вывести тебя на улицу», — заявил он. «Я ничего не собирался тебе показывать». «Да, сэр», — ответил я, чтобы что-нибудь сказать. Мак явно раздумывал, что мне сказать или каким образом это изложить теперь, когда Хэриет больше не смущала его своим присутствием. Мак произнес: «Эрик, в доме я сказал, что решение относительно возможных действий еще не было принято. Это не совсем так. Собственно говоря, приняты два решения. Одно — на случай, если нам не удастся отыскать похитителей их пленников. Другое вступает в силу, если нам это удастся. Ни в первом, ни во втором случае требования похитителей не будут удовлетворены». «Понятно», — сказал я. «Наши союзники поддерживают этот вариант». «У них нет выбора», — ответил Мак. «Никто из них не располагает на месте необходимым количеством живой силы и транспортных средств. Они не способны предпринять односторонние шаги, даже если бы того пожелали. В любом случае решение остается за нами. Определенные причины дипломатического характера в настоящее время делают для нас совершенно недопустимым военное вмешательство в эту местную передрягу. Знающие люди заверили меня, что с политической точки зрения это совершенно немыслимо. Мы не можем согласиться выполнить требования этих шантажистов, даже если бы пожелали». «Из-за тех осторожных переговоров, о которых вы упомянули раньше?» — поинтересовался я. Мак не ответил. Я продолжал: «Что же случится, если нам не удастся отыскать похитителей?» Он слегка передернул плечами. «По всей видимости, заложников убьют. Если это произойдет, мы будем вынуждены выследить и ликвидировать всех виновников. Мир должен понять, разумеется, неофициально, что такие номера с нами не проходят, и любой, кому вздумается предпринять подобную попытку, умрет». Я глубоко вздохнул. «Сделать это будет не так-то просто, сэр. Каким образом мы сможем распознать кучку ничем не приметных астебанских головорезов, после того, как они повыбрасывают оружие и опять возьмут за свои рыболовные сети сахарный тростник или там маис, не знаю уж, чем они занимаются там, на своем острове, который, по всей видимости, называется не Сан-Эстебан. Во всяком случае, я такого названия на карте не замечал». «Называется он иначе», — согласился Мак. «В случае необходимости мы попытаемся раздобыть для тебя настоящее название, пока его не доверили и мне». «Ох уж эта секретность!» — вздохнул я. «От меня скрывают вещи, которые я могу узнать в течение часа. Достаточно взяться за телефон и выяснить, где родился этот самый Лео Гонсалес, который работал на Фипса. Еще проще будет спросить об этом у Хазелтайна. Думаю, он проплавал с этим парнем достаточно долго, чтобы знать, где тот родился. Если б каждый не считал своим долгом приложить массу усилий, чтобы держать нас в неведении. Точное местоположение острова не столь важно сейчас, не так ли?» Я не выдержал. «При всем моем к вам уважении, сэр, откуда мне знать, что сейчас важно, а что нет?» Я быстро встряхнул головой. «Ладно. И так мы позволим им умереть, потом отомстим. Стало быть, Хазелтайну своей Лоретты не видать, ему это не понравится». «Это не понравится многим мягкосердечным людям», — согласился Мак, — «в том числе нашим союзникам. Но в Вашингтоне, по крайней мере сейчас, настроены положить конец набирающей обороты индустрии заложников, случай как нельзя более подходящий, поскольку человеческие жизни не поставлены в зависимость от денег. Даже самый утонченный идеалист не в силах доказать моральную оправданность спасения нескольких человеческих жизней, если для этого требуется отправить морских пехотинцев уничтожать других, скорее всего, более многочисленных людей. Не могу сказать, что меня особенно интересовали философские измышления кучки вашингтонских политиков». «А если мы найдем место, где их прячут, сэр?» «Тогда нам отведут определенное время для осуществления спасательной операции», — сказал Мак. «И сведения счетов с так называемыми повстанцами, не так ли?» «Этого не потребуется. По истечении отведенного нам периода времени, вне зависимости от территориальных прав и прочих, относящихся к делу обстоятельств,